Глава 91. Съезд был чрезвычайно возбужден исчезновением секретаря и казначея Чаева, отказом типографии от печатания Библии и тем, что наборщиков, как бывших монахов, профсоюз постановил вычистить из своих рядов. Съезд долго ждал Чаева. Ему доложили, что он ушел на разговор с Вавиловым. Было много кулуарных разговоров. Приехал священник, тот, что называется инструктором Богоявленский. Он все разговаривал с отцом Гурием и возмущался тем, что нельзя ли, ну, хотя бы напечатать несколько экземпляров. И никак отец Гурий не мог ему разъяснить, что тираж должен выйти весь. И Гурию было противно подумать, что этот молодой и несколько рисующийся своими страданиями священник, он был сослан в Нарым и недавно вернулся из ссылки, рассматривает нерешительность Гурия как некую тактику. Люди толкались подле собора, из мануфактур пришли люди и расселили служащих по домам, и это тоже давало возможность завербовать известное количество верующих к себе. И Богоявленскому казалось, что при известном напоре можно было бы еще отвоевать церковь пророка Ильи у мануфактур. Он любил некоторую конспирацию, был превосходным организатором. Он сказал, что съезд этот, как и все съезды, только известная ширма, которую надо подзолотить, и известно, чего он хочет. А там он может уже провести кандидатуру Гурия в епископы, что и совершит после некоего известного искуса. Но паству надо почистить, сказал он. Они сидели рядом с той комнатой, в которой рыдал и стонал Лопта. Он не открывал рта, как и раньше, и отец Гурий сказал, что, возможно, у него то, что называется черной меланхолией, и что не надо его беспокоить. И Лопта был, конечно, потрясен, что съезду они поднесли такие удручающие новости. Но Богоявленский и это смог использовать чрезвычайно ловко. Он заявил, что вся эта эпоха гонений испытывает только крепость нашей выи, и что в России никогда не было еще министров попов, но они будут. Власть, которую гонят от нас, сделав параболу, вернется к нам. Он говорил быстро, хорошо, цитируя Достоевского. Он был, видимо, очень доволен создавшимся положением и убеждал людей в красоте того, что происходит. Красоту надо ощущать, а мы, милости Бога, забыли. Все было очень степенно, безо всякой истерии, все это очень понравилось делегатам из уезда. Они все с удовольствием прослушали доклад и стали ждать Чаева, который прислал на имя съезда заявление, что он был в темноте, но теперь раскаялся, складывает свои полномочия и присылает все документы. А сам же он будет работать как активный безбожник, что все это было опиум. Там было написано много безбожных слов, а монахи сказали, что он все сдал отцу Гурию, но отец Гурий сказал, что он ничего не получал, никаких сумм, и что все надо проверить в типографии. Затем встал Богоявленский и сказал, что лучше всего быстро избрать правление и съезд распустить, ибо он происходит некоторым образом тайно, и если Чаев получил обратно деньги, которые ему возвратила типография, то лучше его не трогать, не судиться, иначе он донесет на съезд, поднимет бузу с убийством Вавилова и с прочими историями, случившимися за царствование Агафьи. Что ж, были ошибки, но на них мы, как и все, учимся. Необходимо группу истинно верующих поддержать и выразить отцу Гурию наше полное доверие. Съезд сел и начал обсуждать вопросы управления и проповеди Слова Божьего в уезде. Отец Гурий прошел к своему отцу. После того, как Бурундук разложил постель, он ходил возле нее, он присаживался и смотрел голодными глазами. Агафья ему сказала, Я пришла не для того, чтобы лежать с тобой, Бурундук. Ты веруешь в Евангелие и хочешь сочетаться со мной в церкви. Но ты знай, что я не девственница, и поэтому едва ли ты меня захочешь. Он ей не верил. Она уже приготовилась защищаться, но затем она увидела, что он заплакал и начал проклинать и чрево ее, и тех детей, которых он от нее ждал, и то, что она не великая мать, а, оказывается, великая Б. Он выхватил бутылку, но она поняла, что может произойти нечто страшное, и, подбежав к нему, вырвала бутылку и, выкинув ее за порог, разбила. Он стоял сконфуженный. Вышел было, но затем вернулся и спросил, может быть, она все-таки врет и разрешит свадьбой ему проверить это. И она ему сказала самое страшное, что она сжила с человеком, и все-таки от него не было детей. Бурундука это поразило больше всего. Он лег на кровать и лежал, глядя в потолок и сплевывая, и иногда хохоча над собой. Она смотрела в Евангелие, пытаясь прочесть ту книгу, которую она, кажется, и в детстве не читала, но, прикрываясь которой, пыталась она владеть Кремлем. Она устала. Книга ей не понравилась. Была большая тишь, и журчали с гор ручьи, когда она выходила на двор. Она видела, что она потеряла своего последнего друга, Бурундука. И ей было страшно, но в то же время весело, и она чувствовала, что скажет съезду нечто новое. Она проявила силу своей гордости в том, что досидела до того времени, когда на южный склон гор взойдет солнце. Она сказала Бурундуку, беря с гвоздя полотенце, «Ты согрей чайник, а я пойду умоюсь». Она взяла книгу, Евангелие, положила ее на камень, так как думала, что не хватит силы воли ждать, и она уйдет. Она сидела и смотрела на быстро текущую и мутную воду. Она сняла крест и положила рядом с собой на камень. Она засмотрелась и сначала подумала, что сильно прибывает вода, а затем посмотрела на солнце и только тогда поняла, отчего она так думает. От таяния вода в ручье прибывала сильно, и вода поднялась и намочила ей ноги. Она взглянула на камешек, который лежал ниже ее сиденья. Ни Евангелия, ни креста там не было, а камешек, похожий на чернильницу, был покрыт быстро стремящимся ручьем. Евангелие, должно быть, унесло, а крест потонул. Да и где найти его в мутной воде? Она поняла это как предзнаменование. Встала и пошла. Выпила стакан чаю. Когда она спускалась по склону, то увидела, что пять здоровенных мужиков ели из огромного чугуна, хлебая со дна. Она посмотрела на их потные лица и подумала, что они уже могли здорово устать. Они так были заняты своим разговором, что не заметили ее. Она долго стояла. Они корчевали деревья, то есть выкапывали подле дерева яму, а затем подрубали корни. «Здесь будет пашня», — подумала она, и что Бурундук тоже предполагал пашню. Наевшись, мужики захохотали, и она увидела, что один из них пустил чугунок по откосу, и он долго катился, кувыркаясь и легко подскакивая, и мужики наблюдали за ним. Она поняла из разговора, что они загадали, спустится на Неву чугун или нет.